Глава 9. Прошло 2 недели после события, рассказанного в последней главе, и положение действующих лиц нашего рассказа до того изменилось, что нам чрезвычайно трудно приступать к продолжению без особых объяснений. И однако мы чувствуем, что должны ограничиться простым изложением фактов, по возможности без особых объяснений, и по весьма простой причине, потому что сами во многих случаях затрудняемся объяснить происшедшее. Такое предуведомление с нашей стороны должно показаться весьма странным и неясным читателю. Как рассказывать то, о чем не имеешь ни ясного понятия, ни личного мнения? Чтобы не ставить себя еще в более фальшивое положение, лучше постараемся объясниться на примере, и, может быть, благосклонный читатель поймет, в чем именно мы затрудняемся. Тем более, что этот пример не будет отступлением, а, напротив, прямым и непосредственным продолжением рассказа. 2 недели спустя, то есть уже в начале июля, и в продолжении этих 2 недель, история нашего героя, и особенно последнее приключение этой истории, обращаются в странный, весьма увеселительный, почти невероятный, и в то же время почти наглядный анекдот, распространяющийся мало-помалу по всем улицам, соседним с дачами Лебедева, Птицына, Дарьи Алексеевны и Панчиных, короче сказать, почти по всему городу и даже по окрестностям его. Почти все общество, туземцы, дачники, приезжающие на музыку, все принялись рассказывать одну и ту же историю на 1000 разных вариаций о том, как один князь, произведя скандал в честном и известном доме и отказавшись от девицы из этого дома, уже невесты своей, увлекся известной лореткой, порвал все прежние связи и, несмотря ни на что, несмотря на угрозы, несмотря на всеобщее негодование публики, намеревается обвенчаться на днях с опозоренной женщиной здесь же, в Павловске, открыто, публично, подняв голову и смотря всем прямо в глаза. Анекдот до того становился изукрашен скандалами, до того много вмешано было в него известных и значительных лиц, до того придано было ему разных фантастических и загадочных оттенков, а с другой стороны, он представлялся в таких неопровержимых и наглядных фактах, что всеобщее любопытство и сплетни были, конечно, очень извинительны. Самое тонкое, хитрое и в то же время правдоподобное толкование оставалось за несколькими серьезными сплетниками из того слоя разумных людей, которые всегда в каждом обществе спешат прежде всего уяснить другим события, в чем находят свое призвание, а нередко и утешение. По их толкованию, молодой человек, хорошей фамилии, князь, почти богатый, дурачок, но демократ и помешавшийся на современном нигилизме, обнаруженном господином Тургеневым, почти не умеющий говорить по-русски, влюбился в дочь генерала Епанчина и достиг того, что его приняли в доме как жениха. Но, подобно тому французу-семинаристу, о котором только что напечатан был анекдот, и который нарочно допустил посвятить себя в сан священника, нарочно сам просил этого посвящения, исполнил все обряды, все поклонения, лобызания, клятвы и прочее, чтобы на другой же день публично объявить письмом своему епископу, что он, не веруя в Бога, считает бесчестным обманывать народ и кормиться от него даром, а потому слагает себя вчерашний сан, а письмо свое печатает в либеральных газетах. Подобно этому атеисту сфальшивил будто бы в своем роде и князь. Рассказывали, будто он нарочно ждал торжественного званого вечера у родителей своей невесты, на котором он был представлен весьма многим значительным лицам, чтобы вслух и при всех заявить свой образ мыслей, обругать почтенных сановников, отказаться от своей невесты публично и с оскорблением, и, сопротивляясь выводившим его слугам, разбить прекрасную китайскую вазу. К этому прибавляли в виде современной характеристики нравов, что бестолковый молодой человек действительно любил свою невесту, генеральскую дочь, но отказался от нее единственно из нигилизма и ради предстоящего скандала, чтобы не отказать себе в удовольствии жениться пред всем светом на потерянной женщине и тем доказать, что в его убеждениях нет ни потерянных, ни добродетельных женщин, а есть только одна свободная женщина. Что он в светское и старое разделение не верит, а верует в один только женский вопрос. что, наконец, потерянная женщина в глазах его даже еще несколько выше, чем непотерянная. Это объяснение показалось весьма вероятным и было принято большинством дачников, тем более что подтверждалось ежедневными фактами. Правда, множество вещей оставались неразъясненными. Рассказывали, что бедная девушка до того любила своего жениха, по некоторым обольстителя, что прибежала к нему на другой же день, как он ее бросил, и когда он сидел у своей любовницы. Другие уверяли, напротив, что она им же была нарочно завлечена к любовнице, единственной из нигилизма, то есть для срама и оскорбления. Как бы то ни было, а интерес события возрастал ежедневно, тем более что не оставалось ни малейшего сомнения в том, что скандальная свадьба действительно свершится. И вот, если бы спросили у нас разъяснение не насчет нигилистических оттенков события, а просто лишь насчет того, в какой степени удовлетворяет назначенная свадьба действительным желанием князя, в чем именно состоят в настоящую минуту эти желания, как именно определить состояние духа нашего героя в настоящий момент и прочее в этом же роде, то мы, признаемся, были бы в большом затруднении ответить. Мы знаем только одно, что свадьба назначена действительно, и что сам князь уполномочил Лебедева, Келлера и какого-то знакомого Лебедева, которого тот представил князю на этот случай, принять на себя все хлопоты по этому делу, как церковные, так и хозяйственные, что денег велено было не жалеть, что торопила и настаивала на свадьбе Настасья Филипповна, что шафером князя назначен был Келлер по собственной его пламенной просьбе, а к Настасье Филипповне Бурдовский, принявший это назначение с восторгом, и что день свадьбы назначен был в начале июля. Но кроме этих весьма точных обстоятельств, нам известны и еще некоторые факты, которые решительно нас сбивают с толку, именно потому что противоречат с предыдущими. Мы крепко подозреваем, например, что, уполномочив Лебедева и прочих принять на себя все хлопоты, князь чуть ли не забыл в тот же самый день, что у него есть и церемониймейстер, и шофера, и свадьба, и что, если он и распорядился поскорее, передав другим хлопоты, то единственно для того, чтобы уж самому и не думать об этом, и даже, может быть, поскорее забыть об этом. О чем же думал он сам в таком случае? О чем хотел помнить? И к чему стремился? Сомнения нет тоже, что тут не было над ним никакого насилия со стороны, например, Настасьи Филипповны, что Настасья Филипповна действительно непременно пожелала скорее свадьбы, и что она свадьбу выдумала, а вовсе не князь. Но князь согласился свободно, даже как-то рассеянно, и вроде того, как если бы попросили у него какую-нибудь довольно обыкновенную вещь. Таких странных фактов пред нами очень много, но они не только не разъясняют, а, по нашему мнению, даже затемняют истолкование дела, сколько бы их ни приводили. Но, однако, представим еще пример. Так нам совершенно известно, что в продолжении этих двух недель князь целые дни и вечера проводил вместе с Настасьей Филипповной, что она брала его с собой на прогулки, на музыку, что он разъезжал с нею каждый день в коляске, что он начинал беспокоиться о ней, если только час не видел ее, стало быть, по всем признакам, любил ее искренне, что слушал ее с тихой и кроткой улыбкой, о чем бы она ему ни говорила по целым часам, и сам ничего почти не говоря. Но мы знаем также, что он в эти же дни несколько раз и даже много раз вдруг отправлялся к Япончиным, не скрывая этого от Настасьи Филипповны, отчего та приходила чуть не в отчаяние. Мы знаем, что у Япончиных, пока они оставались в Павловске, его не принимали, в свидании с Аглаей Ивановной ему постоянно отказывали, что он уходил, ни слова не говоря, а на другой же день шел к ним опять, как бы совершенно позабыв о вчерашнем отказе, и, разумеется, получал новый отказ. Нам известно также, что час спустя после того, как Аглая Ивановна выбежала от Настасьи Филипповны, а может даже и раньше часу, князь уже был у Япончиных и, конечно, в уверенности найти там Аглаю, и что появление его у Япончиных произвело тогда чрезвычайное смущение и страх в доме, потому что Аглая домой еще не возвратилась, и от него только в первый раз и услышали, что она уходила с ним к Настасье Филипповне. Рассказывали, что Лизавета Прокофьевна, дочери и даже князь Ща обошлись тогда с князем чрезвычайно жестко, неприязненно, и что тогда же и отказали ему в горячих выражениях и в знакомстве, и в дружбе. Особенно, когда Варвара Арделеонна вдруг явилась к Лизавете Прокофьевне и объявила, что Аглая Ивановна уже сейчас, как у ней в доме, в положении ужасном и домой, кажется, идти не хочет. Это последнее известие поразило Лизавету Прокофьевну более всего и было совершенно справедливо. Выйдя от Настасьи Филипповны, Аглая действительно скорее согласилась бы умереть, чем показаться теперь на глаза своим домашним, и потому кинулась к Нине Александре. Варвара же Арделеонна тотчас нашла со своей стороны необходимым уведомить обо всем этом немало немедля Лизавету Прокофьевну. И мать, и дочери все тотчас же бросились к Нине Александре. За ними сам отец семейства Иван Федорович, только явившийся домой. За ними же поплелся и князь Лев Николаевич, несмотря на изгнание и жесткие слова. Но по распоряжению Варвары Арделеонны его и там не пустили к Аглае. Дело кончилось, впрочем, тем, что когда Аглая увидала мать и сестер, плачущих над нею и нисколько ее не упрекающих, то бросилась к ним в объятия и тотчас же воротилась с ними домой. Рассказывали, хотя слухи были несовершенно точные, что Гавриле Арделеоновичу и тут ужасно не посчастливилось, что, улучив время, когда Варвара Арделеонна бегала к Лизавете Прокофьевне, он наедине с Аглаей вздумал было заговорить о любви своей. Что, слушая его, Аглая, несмотря на всю свою тоску и слезы, вдруг расхохоталась и вдруг предложила ему странный вопрос. Сожжет ли он в доказательство своей любви свой палец сейчас же на свечке? Гаврил Арделеонович был, говорили, ошеломлен предложением и до того не нашелся, выразил до того чрезвычайное недоумение в своем лице, что Аглая расхохоталась на него, как в истерике, и убежала от него наверх к Нине Александре, где уже и нашли ее родители. Этот анекдот дошел до князя через Ипполита на другой день. Уже не встававший с постели, Ипполит нарочно послал за князем, чтобы передать ему это известие. Как дошел до Ипполита этот слух, нам неизвестно, но когда и князь услышал о свечке и о пальце, то рассмеялся так, что даже удивил Ипполита. Потом вдруг задрожал и залился слезами. Вообще он был в эти дни в большом беспокойстве и в необыкновенном смущении, неопределенном и мучительном. Ипполит утверждал прямо, что находит его не в своем уме, но этого еще никак нельзя было сказать утвердительно. Представляя все эти факты и отказываясь их объяснять, мы вовсе не желаем оправдать нашего героя в глазах наших читателей. Мало того, мы вполне готовы разделить и самое негодование, которое он возбудил к себе даже в друзьях своих. Даже Вера Лебедева некоторое время негодовала на него. Даже Коля негодовал. Негодовал даже Келлер до того времени, как выбран был в шофера. Не говоря уже о самом Лебедеве, который даже начал интриговать против князя. И тоже от негодования, и даже весьма искреннего. Но об этом мы скажем после. Вообще же мы вполне и в высшей степени сочувствуем некоторым весьма сильным и даже глубоким по своей психологии словам Евгения Павловича, который тот прямо и без церемонии высказал князю в дружеском разговоре на шестой или на седьмой день после события у Настасьи Филипповны. Заметим, кстати, что не только сами Япончины, но и все, принадлежавшие прямо или косвенно к дому Япончиных, нашли нужным совершенно порвать с князем всякие отношения. Князь Ща, например, даже отвернулся, встретив князя, и не отдал ему поклона. Но Евгений Павлович не побоялся скомпрометировать себя, посетив князя, несмотря на то, что опять стал бывать у Япончиных каждый день, и был принят даже с видимым усилением радушия. Он пришел к князю ровно на другой день после выезда всех Япончиных из Павловска. Входя, он уже знал обо всех распространившихся в публике слухах, даже, может, и сам им отчасти способствовал. Князь ему ужасно обрадовался и тотчас же заговорил о Япончиных. Такое простодушное и прямое начало совершенно развязало и Евгения Павловича, так что и он без обиняков приступил прямо к делу. Князь еще и не знал, что Япончины выехали. Он был поражен, побледнел, но через минуту покачал головой в смущении и в раздумье и сознался, что так и должно было быть. Затем быстро осведомился, куда же они выехали. Евгений Павлович между тем пристально его наблюдал, и все это, то есть быстрота вопросов, простодушие, их смущение, и в то же время какая-то странная откровенность, беспокойство и возбуждение, все это немало удивило его. Он, впрочем, любезно и подробно сообщил обо всем князю. Тот многого еще не знал, это был первый вестник из дома. Он подтвердил, что Аглая действительно была больна и трое суток почти напролет не спала все ночи в жару, что теперь ей легче, и она вне всякой опасности, но в положении нервном, истерическом. Хорошо еще, что в доме полнейший мир. О прошедшем стараются не намекать даже и промежду себя, не только при Аглае. Родители уже переговорили между собой о путешествии за границу осенью, тотчас после свадьбы Аделаиды. Аглая молча приняла первые заговаривания об этом. Он, Евгений Павлович, тоже, может быть, за границу поедет. Даже князь Ща, может быть, соберется месяца на два с Аделаидой, если позволят дела. Сам генерал останется. Переехали все теперь в Колмино, их имение в верстах в 20 от Петербурга, где поместительный господский дом. Белоконская еще не уезжала в Москву и даже, кажется, нарочно осталась. Лизавета Прокофьевна сильно настаивала на том, что нет возможности оставаться в Павловске после всего происшедшего. Он, Евгений Павлович, сообщал ей каждодневно о слухах по городу. На Елагинской даче тоже не нашли возможным поселиться. «Ну да и в самом деле, — прибавил Евгений Павлович, — согласитесь сами, можно ли выдержать? Особенно зная все, что у вас здесь ежечасно делается в вашем доме, князь, и после ежедневных ваших посещений туда... Несмотря на отказы. Да, вы правы. Я хотел видеть Аглаю в ванну, — закачал опять головой князь. Ах, милый князь! — воскликнул вдруг Евгений Павлович с одушевлением и с грустью. Как могли вы тогда допустить все, что произошло? Конечно, все это было для вас так неожиданно. Я согласен, что вы должны были потеряться, и не могли же вы остановить безумную девушку, это было не в ваших силах. Но ведь должны же вы были понять, до какой степени серьезно и сильно эта девушка к вам относилась. Она не захотела делиться с другой, и вы могли покинуть и разбить такое сокровище. Да, вы правы, да, я виноват, — заговорил опять князь в ужасной тоске. И знаете, ведь она одна только Аглая смотрела так на Анастасию Филипповну. Остальные никто ведь так и не смотрели. «Да тем-то и возмутительно все это, что тут и серьезного не было ничего!» — вскричал Евгений Павлович, решительно увлекаясь. «Простите меня, князь, но я думал об этом, князь. Я много передумал. Я знаю все, что происходило прежде. Я знаю все, что было полгода назад. Все! И все это было несерьезно. Все это было одно только головное увлечение, картина, фантазия, дым». И только одна испуганная ревность совершенно неопытной девушки могла принять это за что-то серьезное. Тут Евгений Павлович уже совершенно без церемонии дал волю своему негодованию. Разумно и ясно, и, повторяем, с чрезвычайной даже психологией, развернул он пред князем картину всех бывших собственных отношений князя к Настасье Филипповне. Евгений Павлович и всегда владел даром слова. Теперь же достиг даже красноречия. «С самого начала, — провозгласил он, — началось у вас ложью. Что ложью началось, то ложью должно было кончиться. Это закон природы. Я не согласен, и даже в негодовании, когда вас, ну там кто-нибудь, называют идиотом. Вы слишком умны для такого названия. Но вы и настолько странны, чтобы не быть, как все люди. Согласитесь сами. Я решил, что фундамент всего происшедшего составился, во-первых, из вашей, так сказать, врожденной неопытности». Заметьте, князь, это слово «врожденный». Потом из необычайного вашего простодушия, далее из феноменального отсутствия чувства меры, в чем вы несколько раз уже сознавались сами. И, наконец, из огромной наплывной массы головных убеждений, которые вы со всей необычайной честностью вашей принимаете до сих пор за убеждения истины, природные и непосредственные. Согласитесь сами, князь, что в ваше отношение к Настасье Филипповне с самого начала легло нечто условно-демократическое, я выражаюсь для краткости, так сказать, обаяние женского вопроса, чтобы выразиться еще короче. Я ведь в точности знаю всю эту странную скандальную сцену, происшедшую Настасье Филипповне, когда Рогожин принес свои деньги. Хотите, я разберу вам вас самих, как по пальцам? Покажу вам, вас же самого, как в зеркале. До такой точности я знаю, в чем было дело и почему оно так обернулось. Вы, юноша, жаждали в Швейцарии родины, стремились в Россию, как в страну неведомую, но обетованную. Прочли много книг о России, книг, может быть, превосходных, но для вас вредных. Явились с первым пылом жажды деятельности, так сказать, набросились на деятельность. И вот в тот же день вам передают грустную и поднимающую сердце историю об обиженной женщине, передают вам, то есть рыцарю-девственнику, и о женщине. В тот же день вы видите эту женщину. Вы околдованы ее красотой, фантастическую, демоническую красотой. Я ведь согласен, что она красавица. Прибавьте нервы, прибавьте вашу подучую, прибавьте нашу петербургскую потрясающую нервы оттепель. Прибавьте весь этот день в незнакомом, почти фантастическом для вас городе. День встречи, сцен, день неожиданных знакомств, день самой неожиданной действительности. День трех красавиц и Панченых, и в их числе Аглаи. Прибавьте усталость, головокружение, прибавьте гостиную Настасьи Филипповны и тон этой гостиной. И чего же вы могли ожидать от себя самого в ту минуту? Как вы думаете? Да, качал головой князь, начиная краснеть. Да, это почти что ведь так. И знаете, я действительно почти всю ночь накануне не спал в вагоне и всю запрошлую ночь, и очень был расстроен. — Ну да, конечно. К чему же я и клоню? — продолжал горячась Евгений Павлович. — Ясное дело, что вы, так сказать, в упоении восторга набросились на возможность заявить публично великодушную мысль, что вы, родовой князь и чистый человек, не считаете бесчестную женщину, опозоренную не по ее вине, а по вине отвратительного великосветского развратника. — О, Господи! Да ведь это понятно. Но не в том дело, милый князь, а в том, была ли тут правда, была ли истина в вашем чувстве. Была ли натура или один только головной восторг? Как вы думаете, во храме прощена была женщина, такая же женщина, но ведь не сказано же ей было, что она хорошо делает, достойна всяких почестей и уважения? Разве не подсказал вам самим здравый смысл через 3 месяца, в чем было дело? Да пусть она теперь невинна, я настаивать не буду, потому что не хочу, но разве все ее приключения могут оправдать такую невыносимую, бесовскую гордость ее, такой наглый, такой алчный ее эгоизм? Простите, князь, я увлекаюсь, но... Да, все это может быть. Может быть, вы и правы, — забормотал опять князь. А она действительно очень раздражена, и вы правы, конечно, но сострадание достойно. Это хотите вы сказать, добрый мой князь? Но ради сострадания и ради ее удовольствия разве можно было опозорить другую, высокую и чистую девушку, унизить ее в тех надменных, в тех ненавистных глазах? Да до чего же после того будет доходить сострадание? Ведь это невероятное преувеличение. Да разве можно, любя девушку, так унизить ее пред ее же соперницей, бросить ее для другой, в глазах той же другой, после того, как уже сами сделали ей честное предложение? А ведь вы сделали ей предложение, вы высказали ей это при родителях и при сестрах. После этого, честный ли вы человек, князь, позвольте вас спросить? И разве вы не обманули божественную девушку, уверив, что любили ее? Да-да, вы правы. А я чувствую, что я виноват, — проговорил князь в невыразимой тоске. Да разве этого довольно? — вскричал Евгений Павлович в негодовании. Да разве достаточно только вскричать: «Ах, я виноват!» Виноваты, а сами упорствуете. И где у вас сердце было тогда, ваше христианское это сердце? Ведь вы видели же ее лицо в ту минуту, что она меньше ли страдала, чем та, чем ваша другая разлучница? Как же вы видели и допустили? Как? Да ведь я и не допускал, — пробормотал несчастный князь. Как не допускали? Я, ей-богу-то, ничего не допускал. Я до сих пор не понимаю, как все это сделалось. Я побежал тогда за Аглаей Ивановной, а Настасья Филипповна упала в обморок. А потом меня все не пускают до сих пор к Аглае Ивановне. — Все равно

Я не знаю. Может быть, вы во многом правы, Евгений Павлович. Вы чрезвычайно умны, Евгений Павлович. У меня голова начинает опять болеть. Пойдемте к ней. Ради Бога, ради Бога. Да говорю же вам, что ее в Павловске нет, она в Колмине. Поедемте в Колмино. Поедемте сейчас. Это невозможно, протянул Евгений Павлович, вставая. Послушайте, я напишу письмо. Отвезите письмо. Нет, князь, избавьте от таких поручений, не могу. Они расстались. Евгений Павлович ушел с убеждениями странными, и, по его мнению, выходило, что князь несколько не в своем уме. И что такое значит это лицо, которого он боится и которое так любит? И в то же время, ведь он действительно, может быть, умрет без Аглаи, так что, может быть, Аглая никогда и не узнает, что он ее до такой степени любит. И как это — любить двух? Двумя разными любвями какими-нибудь? Это интересно. Бедный идиот. И что с ним будет теперь?